Аратов застал своего сангвинистического приятеля дома, поболтал с ним немного, и вдруг, усевшись перед Купфером и глядя ему прямо в глаза, объявил, что ездил в Казань. — Ты ездил в Казань? Ишь ты какой! А еще тихоня! 1000 верст отломал туда и сюда! Из-за чего, а? И хоть бы женский интерес тут был какой! Тогда я все, понимаю, все! Ну и что же? Познакомился ты со старухой и с сестрой? Не правда ли, чудесная девушка? — Чудесная, — подтвердил Аратов. — Она мне много любопытного сообщила. — Сказала она тебе, как именно отравилась Клара? — То есть, как же? — Да каким манером? — Нет. Она еще так была огорчена, я не посмел слишком-то расспрашивать. — А разве было что-то особенное? — Конечно, было. Представь, она должна была в самый тот день играть. И играла. Взяла с собой склянку яду в театр, перед первым актом выпила и так и доиграла весь этот акт с ядом-то внутри, а? Какова сила воли? Характер каков! И, говорят, никогда она с таким чувством, с таким жаром не проводила своей роли. Публика ничего не подозревает, хлопает, вызывает. А как только занавес опустился, и она тут же на сцене упала. Корчи, корчи, и через час и дух вон. Да разве я тебе этого не рассказывал? И в газетах об этом было. У Аратова внезапно похолодели руки и в груди задрожало. — Мне что-то не здоровится, — отвечал Аратов. — Прощай, я в другой раз зайду. Только в это мгновение ему стало ясно, что он и приходил-то к Купферу с единственной целью поговорить о Кларе, о безумной, о несчастной Кларе. Однако, придя домой, он опять скоро успокоился до некоторой степени. А за обедом, сидя перед Платошей, он вдруг вспомнил ее полуношное появление, вспомнил эту куцую кофту, этот чепец с высоким бантом. И к чему бант на ночном чепце? Всю эту смешную фигуру, от которой, как от свистка машиниста в фантастическом балете, все эти видения рассыпались прахом. Он даже заставил Платошу повторить рассказ о том, как она услышала его крик, испугалась, вскочила, не могла разом попасть ни в свою, ни в его дверь и так далее. Вечером он с ней поиграл в карты и ушел в свою комнату, немного грустный, но опять-таки довольно спокойный. Аратов не думал о предстоящей ночи и не боялся ее, он был уверен, что проведет ее как нельзя лучше. Мысль о Кларе от времени до времени пробуждалась в нем, но он тотчас вспоминал, как она фразисто себя уморила, и отворачивался. Это безобразие мешало другим воспоминаниям о ней. Взглянувши мельком на стереоскоп, ему даже показалось, что она оттого смотрела в сторону, что ей было стыдно. Прямо над стереоскопом на стене висел портрет его матери. Аратов снял его с гвоздя, долго его рассматривал, поцеловал и бережно спрятал в ящик. Отчего он это сделал? Оттого ли, что тому портрету не следовало находиться в соседстве той женщины? Или по другой какой причине, Аратов не отдал себе отчета. Но портрет матери возбудил в нем воспоминания об отце. Об отце, которого он видел умирающим в этой самой комнате, на этой постели. — Что ты думаешь обо всем этом, отец? — обратился он мысленно к нему. Ты все это понимал? Ты тоже верил в шиллеровский мир духов? — Да. дай мне совет».